простолюдин. В моей частичке «Д» знак чванства. Я слышу, видят. Вот беда. Так вы из древнего дворянства? Я? Нет, куда мне, господа? Я старых грамот не имею, как каждый истый дворянин. Лишь родину любить умею. Простолюдин я, да, простолюдин. Совсем простолюдин. Мне надо бы без «Д» родиться. В крови я чувствую своей, что против власти возмутиться не раз пришлось родне моей. Та власть, как жорнов, все дробила, и пал, наверное, не один мой предок перед буйной силой. Простолюдин я, да, простолюдин, совсем простолюдин. Мои прапрадеды не жали последний сок из мужиков. С ножом дворянским не езжали проезжих грабить треть лесов. Потом, натешись в буйстве диком, не лезли в камергерский чин при, ну, хоть карле бы великом. Простолюдин я, да, простолюдин, совсем простолюдин. Они усобицы гражданской не разжигали никогда. Не ими леопард британский введен был в наши города. В крамолы церкви не вдавался, из них никто и ни один под лигою не подписался. Простолюдин я, да, простолюдин, совсем простолюдин. Оставьте же мне мое прозвание, герои ленточки цветной, готовые на присмыканье пред каждой новой звездой. Кадите, льстите перед властью, всем общий расы скромный сын, я льстил лишь одному несчастью. Простолюдин я, да, простолюдин, совсем простолюдин. Простолюдин, приставка «Д» перед фамилией, принадлежность дворянства во Франции. Отец поэта питал необоснованные иллюзии о своем дворянском происхождении и писал свою фамилию с «Д». Так же поступал и поэт, не разделявший, впрочем, отцовских иллюзий. Леопард британский — намек на участие англичан в средневековых войнах французских феодалов. Лига — объединение французских католиков, явившееся организатором массовой резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь 1572 года.